Глава вторая. Мир, который застал святой Франциск. Теперь, когда газеты заменили историю, или точнее эту традицию, которую можно назвать исторической сплетней, стало легче хотя бы в одном отношении. По крайней мере, теперь ясно, что мы не знаем ничего, кроме конца. Газеты не просто сообщают новости, они сообщают обо всем, как о новости. Например, совершенно новым оказался Тутанхамон. Египетский фараон в 1400-1392 годах до нашей эры, он стал свежей новостью в 1922 году, когда была обнаружена его гробница. Точно так же из сообщения о смерти генерала Бэнкса мы узнали, что он когда-то родился. После войны мы узнали немало об освобожденных народах, но мы ни разу не слыхали, что эти народы порабощены. Нам твердят о примирении, а мы не знали о ссоре. Нам некогда заниматься такими скучными вещами, как сербский эпос, куда увлекательнее обсуждать на современном жаргоне проблемы югославской дипломатии. Мы увлекаемся тем, что зовется Чехословакией, но не удостоили внимания Богемию. Вещи старые, как Европа, подаются нам в виде сенсаций, не уступающих в свежести последним сообщениям из жизни американских прерий. Это очень интересно, как интересна последняя сцена пьесы. Тем, кому достаточно выстрела или объятия, проще, да и легче приходить перед самым занавесом. Но если вам захочется узнать, кто же кого убил, кто кого целовал и почему, этого мало. Современные историки, особенно английские, страдают этим недостатком. В лучшем случае они рассказывают половину истории христианства, причем последнюю. Те, для кого разум начинается с гуманистов, а вера – с реформации, никогда не расскажут о чем-нибудь полностью, ибо придется начать с институции, чьего происхождения им не понять и даже не представить. Реформация, начавшаяся в XVI веке в Западной Европе движение за освобождение от власти пап, приведшая к разрушению единого католического мира, к образованию и становлению протестантизма как самостоятельной христианской конфессии. Подобно тому, как мы знаем о смерти нарождавшегося генерала, мы знаем все об уничтожении неизвестно почему и как возникших монастырей. Конечно, этого мало даже для умного человека, ненавидящего монастыри. Этого ничтожно мало и для того, чтобы ненавидеть даже вполне заслуживающие ненависти вещи. Все вы, наверное, слышали от историков и романистов о темном деле, называемом «Испанской инквизицией». Дело это действительно темное, хотя бы потому, что темно его происхождение. Протестантская история начинает прямо с ужасов, как пантомима начинает с короля чертей на бесовской кухне. Я не сомневаюсь, что испанская инквизиция, особенно к концу, была действительно страшной, а то и бесовской. Но почему? Чтобы понять испанскую инквизицию, надо понять прежде всего две совершенно неизвестные нам вещи – Испанию и инквизицию. Первая поставит нас перед великой проблемой крестового похода против мавров, и мы узнаем, как герои и рыцари спасли Европу от пришельцев из Африки. Вторая вызовет к жизни всю сложность другого крестового похода, похода против альбегойцев, и мы узнаем, почему люди любили и почему ненавидели все отрицающее восточное наваждение. Альбегойцы – секта, возникшая в конце XII века на юге Франции. Альбегойцы отвергали авторитет церкви и утверждали, что весь материальный мир – зло. Святой Доминик пытался обратить их проповедью. Крестовый поход против альбегойцев был в 1222-1229 годах. Пока мы не поймем, что то и другое началось с опрометчивости и романтики крестового похода, нам не понять, куда именно пробрались предательство и зло. Конечно, крестоносцы злоупотребили победой, но победа была. А где победа, там и смелость, там и народная любовь. Восторг победы покрывает ошибки и подстрекает крайности. Например, я давно с молодости говорил о том, что Англия жестока к ирландцам, но несправедливо описывать бесовщину 98-го года, не упомянув о войне с Наполеоном. Бесовщина 98-го года, жестокое подавление английскими войсками восстания ирландцев в 1798 году. Наполеон I Бонапарт, годы жизни 1769-1821, французский политический деятель, полководец, первый консул Французской республики, затем французский император с 1804 по 1815. Его политические симпатии к ирландцам были одной из причин непримиримости Англии в конфликте с Ирландией. Несправедливо утверждать, что англичане хотели только смерти Эммета. В действительности их куда больше волновала славная смерть Нельсона. Эммет Роберт, годы жизни 1778-1803, деятель ирландского национального движения, пытался поднять антианглийское восстание в 1803 году, казнен. Нельсон Горацио, годы жизни 1758-1805, английский адмирал, погиб в Трафальгарской битве против франко-испанского флота. К сожалению, это грязное дело не кончилось 98-м, и несколько лет назад наши политики снова попытались прибегнуть к убийству и грабежу, мягко укоряя ирландцев, поминающих былое. Говорить о войне с Ирландией, забывая, как бескорыстны были мы в войне с Пруссией, нечестно по отношению к Англии, точно так же нечестно по отношению к Испании расписывать орудия пытки, словно ужасные игрушки. Да, история Инквизиции кончилась плохо, я ничуть не требую признать, что она и начиналась хорошо. Мне просто жаль, что для многих она вообще не начиналась. Нынешние люди прибыли лишь к ее смерти или даже, как лорд Том Нодди, опоздали к повешению. Да, инквизиция бывала страшнее любой виселицы, но они собирают лишь прах от праха, видят лишь пепелище костра. Я случайно привел в пример инквизицию. Какое бы отношение ни имела она к святому Доминику, со святым Франциском она не связана. Позже я скажу, что ни Франциска, ни Доминика нельзя понять, если не понимаешь, чем были для XIII века ересь и крестовый поход. Но сейчас у меня другая цель. Я хочу показать, что историю святого Франциска нельзя начинать с его рождения. Тогда ничего в ней не поймешь, лучше и не рассказывать. А в наше время рассказывают именно так, задом наперед. Мы узнаем о реформаторах, понятия не имея, что же они реформировали. Узнаем о мятежниках, даже и не представляя себе, против чего они восстали. Узнаем о восстановлении того, чего не было. Рискуя тем, что глава непомерно разрастется, я все же расскажу хоть немного о великих движениях, которые привели к появлению Франциска. Вам может показаться, что я берусь описать мир или мироздание, чтобы рассказать об одном человеке. К сожалению, мир и мироздание мне придется описать, непростительно обобщая. Я не пытаюсь показать, как мал нищий монах на фоне огромного неба. Я хочу окинуть взором небо, чтобы мы поняли, как он велик. Сама эта фраза велит мне сказать то, без чего не обойдешься, начиная даже очерк о Франциске. Необходимо увидеть, пусть упрощенно, пусть грубо, мир, в который попал святой Франциск, и прошлое этого мира, хотя бы то, которое Франциска касалось. Надо написать, как Уэллс, исторический очерк. Уэллс Герберт Джордж, годы жизни 1866-1944, английский писатель, автор фантастических романов, социальных утопий. Исторический очерк написан в 1920 году. Что до Уэллса, ясно, что наш замечательный писатель страдал, как страдает тот, кто ненавидит своего героя. Писать об истории, ненавидя Рим, то есть и императоров, и пап, значит, собственно, ненавидеть почти все на свете. Еще немного, и возненавидишь человека из чистого человеколюбия. Отрицая и воина, и пастыря, лавры победителя и нимб святого, отрезаешь себя от множества людей, а этого не возместить даже столь сильному и тонкому разуму. Чтобы понять, какое место в истории занимает святой Франциск, пастырь и воин, надо быть шире и любвеобильней. Итак, я закончу эту главу обобщениями о мире, который Франциск застал. Люди не верят из узости. Сам я сказал бы, что они не так кафоличны, чтобы стать католиками. Кафоличность – греческое слово, означающее «всеприятие», «соборность». От него образовано слово католический. Но я не хочу обсуждать сейчас доктрины христианства, я пишу об его истории, такой, какую способен видеть ее человек с умом и воображением, даже если сам он не христианин. Я говорю о том, что сомнения чаще всего порождены мелочами. Беспечно читая книги, вы узнаете о языческом обряде, и он вам кажется прекрасным. Узнаете о деянии христиан, и оно вам кажется жестоким, но вам не хватает широты, чтобы увидеть главное в язычестве и в христианской реакции на него. А пока это так, вы не поймете исторического мгновения, когда Франциск появился, и сути его великой поистине народной миссии. Наверное, все знают, что в XII-XIII веках мир проснулся. Именно тогда развеялись долгие чары сурового и бесплодного времени, которое мы зовем «темными веками». Темные века – период раннего средневековья, VI-X века. XIII же век можно назвать освобождением, во всяком случае его можно назвать развязкой несравненно более жестокой и бесчеловечной эпохи. Что же кончилось? От чего освободились люди? Тут-то и расходятся мнения толкователей истории. С внешней, мирской стороны люди действительно проснулись после долгого сна, но пока они спали, они видели разные сны, и вещи, и жуткие. Наши рационалисты считают, что люди просто очнулись от кошмара суеверий и двинулись по пути просвещения. Но тем, для кого темные века тьма и больше ничего, а заря, занявшаяся в XIII веке, только свет, никогда не разобраться в жизни святого Франциска. Дело в том, что его радость и радость его божьих скоморохов не только радость пробуждения. С темными веками кончился не только сон, во всяком случае, не только кошмар. Кончилась епитимья. Если хотите, кончился срок чистилища. Епитимья — наказание, накладываемое священником на верующего с целью искупления совершенного тем греха, пост, молитва, отказ от каких-либо удовольствий и так далее. Мир очистился от страшной духовной немощи. Изгнали эту немощь века аскезы, ничто другое не изгнало бы. Христианство явилось в мир, чтобы исцелить его, и лечило единственным возможным способом. С внешней, практической стороны высокая цивилизация древних кончилась тем, что люди вынесли из нее определенный урок. Обратились в христианство. Урок этот связан с психологией, а не только с теологией. Языческая цивилизация действительно была очень высокой. Нам ничуть не опасно, нам даже выгодно признать, что ничего более высокого человечество до сих пор не создало. Древние изобрели непревзойденные способы и словесного, и пластического изображения мира, вечные политические идеалы, стройные системы логики и языка, но они сделали еще больше. Они поняли свою ошибку. Эта ошибка так глубока, что нелегко найти для нее подходящее слово. Проще и приблизительнее всего назвать ее поклонением природе. Можно сказать, что древние были слишком естественны. Греки, великие первооткрыватели, исходили из очень простой, на первый взгляд, очевидной мысли. Если человек пойдет прямо по большой дороге разума и природы, ничего плохого случиться не может. Тем более, если человек этот так разумен и прекрасен, как древний грек. И не успели греки пойти по этой дороге, как с ними приключилась действительно странная вещь, такая странная, что о ней почти невозможно рассказать. Замечу лишь, что наши самые отвратительные реалисты не пользуются добрыми плодами своего метода, а обсасывая гнусности, они не в состоянии заметить, что свидетельствуют в пользу традиционной морали. Если бы я любил такие вещи, я бы мог привести 1000 примеров из их книг в защиту христианской этики. Никто не написал полной, совсем правдивой истории греческих нравов. Никто не показал, какое огромное место занимала некая странность. Мудрейшие люди в мире пожелали жить согласно природе и почти сразу занялись на редкость противоестественным делом. Честертон имеет в виду однополую мужскую любовь, которая в Древней Греции считалась более мудрой и возвышенной, чем любовь к женщине. Почему-то любовь к солнцу и здоровье естественных людей привели прежде всего к поразительно противному извращению, заражавшему всех как мор. Самые великие, даже чистые мудрецы не смогли его избежать. Почему? Казалось бы, народу, чьи поэты могли создать Елену, а скульпторы Афродиту, нетрудно остаться нормальным в этом отношении. Елена, по легенде, прекраснейшая из женщин Греции, из-за которой разразилась Троянская война, Афродита — богиня любви в греческой мифологии. Но тот, кто поклонился здоровью, не останется здоровым. Если человек идет прямо, его дорога крива, человек изогнут, как лук. Христианство открыло людям, как выправить эту кривизну и попасть в цель? Многие посмеются над моими словами, но поистине благая весть Евангелия — весть о первородном грехе. Рим еще жил и рос, когда греческие его наставники уже гнили на корню, ибо не слишком спешил у них учиться. Он сохранял куда более достойный патриархальный уклад, но в конце концов и он погиб от того же недуга, порожденного прежде всего языческим культом природы. К несчастью античной цивилизации, для огромного большинства древних не было ничего на мистическом пути, кроме глухих природных сил, таких как пол, рост, смерть. У нас вошли в поговорку времена Нерона, когда садизм восседал на троне среди бела дня. Нерон Клавдий. Годы жизни 37-68, римский император с 54 года, эстет и садист, матери-убийца, гонитель христиан. Нерон считал себя великим поэтом и актером. Но то, о чем я говорю, и глубже и сложнее, чем привычный перечень зверств. С человеческим воображением случилась дурная вещь. Весь мир окрасился, пропитался, проникся опасными страстями, естественными страстями, которые неуклонно вели к извращению. Древние сочли половую жизнь простой и невинной, и все на свете простые вещи потеряли невинность. Половую жизнь нельзя приравнивать к таким простым занятиям, как сон или еда. Когда пол перестает быть слугой, он мгновенно становится деспотом. По той, по иной ли причине он занимает особое, ни с чем не сравнимое место в человеческом естестве. Никому еще не удалось обойтись без ограничения и очищения своей половой жизни. Современные разговоры о половой свободе, о теле, прекрасном как растение, или описание райского сада, или просто плохая психология, от которой мир устал 2000 лет тому назад. Не надо путать все это с праведными обличениями порочной античности. Древний мир был не столько порочен, сколько способен понять, что становится все порочнее, или, во всяком случае, логически на порочность обречен. У магии природы не было будущего, ее можно было углубить, только в черную магию. Для нее не было будущего. В прошлом она была невинна лишь по молодости. Можно сказать, что она была невинна потому, что была поверхностна. Язычники оказались умнее язычества, потому они и обратились. Тысячи древних были и мудры, и добродетельны, и доблестны, но груз народных сказок, носивших название «религии», прибивал их к земле. Я пишу о реакции на это зло и повторю, оно было повсюду. В самом полном и буквальном смысле слова имя ему было «Пан». Не сочтите за метафору то, что я скажу. Им действительно нужны были новое небо и новая земля, потому что они опоганили свое небо и свою землю. Как могли они поднять глаза к небу, когда непристойные легенды смотрели на них со звезд? Что могла им дать любовь к цветам и птицам после тех историй, что про них рассказывали? Всех свидетельств не приведешь, пусть одно заменит многие. У всех нас слово «сад» вызывает трогательные ассоциации. Легкая печаль вспоминается нам, или невинные радости, или нежные старые девы, или старый священник у изгороди под сенью колокольни. Если вы хоть немного знаете латинскую поэзию, вспомните, что стояло в их садах вместо солнечных часов или фонтана, нагло и весомо, в ярком солнечном свете. Попробуйте вспомнить, каков был бог их садов. Римские сады охранял бог Приап, покровитель плодородия и мужской силы, обычно изображался в виде деревянной статуи с обнаженным большим фаллосом или тремя фаллосами. Поистине от этого наваждения могла избавить только в полном смысле слова неземная религия. Вряд ли стоило проповедовать древним естественную религию цветочков и звезд. Не осталось ни одного чистого цветка, ни одной неоскверненной звезды. Приходилось идти в пустыню, где цветы не растут, и в пещеру, откуда звезд не увидишь. В эту пустыню, в эту пещеру ушла мудрость мира на тысячу лет, и мудрее она ничего не могла сделать. Спасти ее было под силу только сверхъестественному. Если Бог не спас бы ее, то уж божества тем более. Ранние христиане звали бесами языческих богов и были правы. Какова бы ни была поначалу религия древних, теперь только злые духи обитали в опустевших святилищах. Пан стал только паникой, Венера — только венериным грехом. Согласно греческой мифологии, Пан нагонял беспричинный панический ужас. Венера — древнеиталийское божество весны и плодородия. Впоследствии под влиянием греков была отождествлена с Афродитой как богиня любви и красоты. В европейских языках ее именем названы болезни, распространяющиеся половым путем. Я совсем не думаю, конечно, что каждый язычник был таким даже в самом конце, но отходили они от этого поодиночке. Глубоко личное дело, называемое философией, почти ничем не было связано с коллективной религией. В этом главное отличие язычников. Они знали гораздо лучше нас, что с ними такое, какие бесы искушают и мучают их, и перечеркнули много веков новыми словами: «Сей род изгоняется молитвой и постом». Святой Франциск и начало XIII века тем и важны, что вплоть до них длилось искупление. Конечно, люди темных веков были и грубые, и невежественные, и ни к чему не способны, кроме войн с еще более грубыми языческими племенами, но они были чисты. Они были как дети. Первые грубые образцы их искусства сохранили нам чистую радость детей. Попробуйте представить себе Европу, испещренную маленькими общинами, большей частью феодальными, сложившимися в борьбе с варварами, иногда монашескими, которые были намного заботливее и мягче. Это огромное пространство ощущало себя империей, потому что Рим властвовал над ним, хотя бы как легенда. В Италии сохранился пережиток лучшего, что было в античности. Здесь были республики, маленькие государства с демократическими идеалами, в которых нередко действительно жили граждане. Но в отличие от античных, они не были открыты со всех сторон, их везде окружали стены, чтобы обороняться от феодалов, и все жители города считали себя солдатами. Один из таких городов, удобно примостившийся на лесистых холмах Умбрии, назывался Ассизи. Из его ворот, из-под высоких башен, вышла к людям благая весть: «Ваша борьба кончилась, ваш грех прощен». И тогда из камней феодализма и обломков римского права стала складываться огромная, почти универсальная цивилизация средних веков. Без сомнения, нельзя приписывать все это одному человеку, даже если он лучший, своеобразнейший человек своего века. Простая этика братства и честности существовала и до него, она никогда не исчезала полностью из христианского мира. Мы найдем великие трюизмы о справедливости и сострадании в самых простодушных летописях варварской эпохи и в самых суровых поучениях поздней Византии. И в XI, и в XII веках мы видим признаки духовного подъема, но в этом подъеме еще была суровость, которой окрашены долгие века покаяния. Рассвет наступал, но небо было еще серым. Монашество много старше Франциска, оно почти такое же старое, как христианство. Стремление к совершенству издавна принимало форму обетов целомудрия, бедности и послушания. Несмотря на свои неземные цели, монахи давно уже цивилизовали большую часть света. Они научили людей пахать и сеять, а не только читать и писать. В сущности, они научили людей почти всему. Но можно с полным правом сказать, что монахи были строго практичны, не только практичны, но и строги. Конечно, в основном они были строги к себе, а другим людям полезны. Старое монашество установилось давно и кое-где уже стало вырождаться, но во всех движениях раннего средневековья мы видим эту суровость. Это можно показать на трех примерах. Во-первых, античное рабовладение уже исчезало. Раб превратился в крепостного, свободного в своей семье. Но кроме этого многие освобождали и рабов, и крепостных, всегда под давлением церкви и, как правило, в припадке покаяния. Конечно, во всяком христианском обществе живет дух покаяния, но я имею в виду тот гораздо более сильный дух покаяния, которым вытравлялись пороки античности. Один честный атеист в споре со мной сказал: «Христиане живут в рабстве, потому что боятся ада». Я ответил ему: «Если бы вы сказали, что рабы получили свободу только потому, что их владельцы боялись ада, это был бы, по крайней мере, бесспорный исторический факт». Другой пример – реформа церковной дисциплины, проведенная папой Григорием VII. Папа Григорий VII на папском престоле в 1073-1085 годах решительно боролся за утверждение власти церкви против инвеституры, ввел целибат, принцип безбрачия духовенства. Цели ее были весьма высокие, а результаты самые здоровые. Она была направлена против коррупции священства, но привела она к целибату, что при всей возвышенности может показаться немного суровым. Третий пример, самый сильный, я говорю о походе героическом для многих из нас священном, но все же несущем всю страшную ответственность военного похода. Здесь не хватает места, чтобы сказать все, что надлежит об истинной природе крестовых походов. Каждый знает, что в самый темный час темных веков появилась в Азии ересь и стала новой религией, воинственной и кочевой религией мусульманства. Она была похожа на многие ереси вплоть до монизма. Монизм в современной философии учения о единой субстанции, из которой происходит мир, крайний материализм или крайний идеализм. Честертон употребляет это слово в значении сведения всех явлений к одной сущности или причине, имея в виду мусульманское единобожие. Еретикам она казалась здоровым упрощением веры. Католикам кажется упрощением нездоровым, потому что сводит веру к одной идее и лишает ее свободного дыхания и равновесия христианства. Во всяком случае, она угрожала христианству, и христианство нацелило удар в самое ее сердце, попыталось отвоевать святые места. Великий герцог Готфрид и первые христиане, штурмовавшие Иерусалим, были героями, если вообще есть на свете герои, но это были герои трагедии. Готфрид IV Бульонский. Годы жизни 1060-1100. Один из вождей первого крестового похода. В 1099 году избран королем Иерусалима, но предпочел титул «Защитник гроба Господня». Я привел в пример три дофранцисканских движения, чтобы показать в них общую черту, обусловленную тем духом покаяния, который пришел на смену античности. Все они подобны ветру, дующему в холодный день. Этот чистый, суровый ветер действительно продувал насквозь мир, проходивший очищение. Для всякого, кто чувствует дух эпохи, есть что-то чистое и бодрое в атмосфере тех грубых, а иногда и жестоких эпох. Даже разнузданность там чиста, в ней нет привкуса извращения. Даже жестокость чиста, в ней нет присыщенности римского цирка. Ее порождают простой ужас перед кощунством и простая ярость оскорбленного воина. Постепенно на этом темном фоне возникает красота, очень свежая и трогательная, и прежде всего небывалая. Возвращается любовь, уже не платоническая, а та, которую до сих пор зовут рыцарской. Цветы и звезды обретают первоначальную невинность, вода и огонь уже достойны стать братом и сестрой святому. Мир очистился от язычества. Сама вода отмылась, сам огонь преобразился в пламени. Вода уже не та вода, куда бросали рабов на съедение рыбам. Огонь уже не тот огонь, куда бросали детей на съедение молоху. Молох — божество, почитавшееся в Финикии, ему приносили в жертву детей. Цветы уже утратили запах Приапова сада. Звезды перестали служить холодным далеким богам. И вода, и огонь, и цветы, и звезды ждут новых имен от того, кто вытравил из души последний след поклонения природе и потому может вернуться к ней. И вот в самом конце долгой, суровой, почти беззвездной ночи маленький человечек внезапно и тихо взошел на холм и стал над городом, темный на темном фоне. Он поднял руки, как поднимал потом, на стольких статуях и картинах. Над ним запели птицы, а за его спиной занялся день.